«Помнишь совещание по итогам года в январе?» — неожиданно спросил Ягода, когда они, выйдя за территорию поселка, углубились в лес. «Помню», — осторожно ответил Берман. «Имеются мысли по этому поводу». Зампред остановился, поднял с земли веточку, сильно перетянул ею по голенищу сапога, выдавая нетерпение. «Большую помощь можем стране оказать. Товарищу Сталину понравится. Хочу посоветоваться». «Может, лучше сначала своему начальству доложишь?» — предложил Берман. «Минжинский болен давно. Болеть будет долго, и ты это знаешь. Забыл, что я все это время фактически выполняю функции председателя. Не хитри со мной, Мотя, а слушай». Сталин у Куйбышева про Петра спрашивал, про канал. Узнал я, не поленился. Любопытная штуковина получается. После царя загорелись этим каналом купцы какие-то. Потом даже англичане влезть пытались, неважно. Важно, что у них не получилось. Ягода вплотную подошел к Берману, глядя в глаза, уверенно отчеканил. А теперь мы возьмемся. Что-то я... Мутишь ты чего-то? Это ж не твое ведомство. Пусть совнархоз думает. Своих забот мало. Дурак ты, Мотя, — сочувственно покачал головой Ягода и, не торопясь, двинулся вперед. Стране такой путь необходим и со стратегической точки зрения, и с хозяйственной. Товарищ Сталин первый это узрел. Ты хоть представляешь, сколько понадобится денег? — равнодушно пожал плечами заместитель начальника УЛАГа. Где взять такое количество людей, техники? Где и как все это размещать? Ягода не остановился. Шагая размеренно, продолжал говорить. С каждой минутой в его голосе прибавлялось уверенности, как будто сказанное вслух все больше и больше убеждало его в собственной правоте. Первое. Ни деньги, ни люди не понадобятся. Заключенные будут строить. «Кто?» — не поверил своим ушам Берман. «Не перебивай. Все, кто сейчас в лагерях сидит, вот кто. Получаем дешевизну. Выбывающих из строя заменяем, не прерывая процесса. Вот тебе и темп. Знаешь ведь, недобитков разных по стране хватает. Понадобится еще, прихватим еще. Статьи в нашем уголовном кодексе найдутся. Хоть на тебя, хоть на меня. Второе. Ничего не прятать. Выдавать как первый в мире опыт. Мы не используем труд заключенных, а перековываем преступников в полноценных граждан. Лагерь назвать как стройку. Бел-Балт-Лаг. Третье. Агитация внутри. Создаем культурно-воспитательный отряд на территории. Бросаем туда художников, артистов, писателей. Все это освещаем в газетах, используя конкретные имена, фамилии, примеры. Четвертое. Стимулы реализуем размерами пайков, уменьшением сроков судимостей, можно даже снятием судимостей и досрочной амнистией. Пятое. Внешняя пропаганда. Придаем строительству статус стройки пятилетки, которая завоюет любовь народа и превратится в легенду. «Не понимаю», — спросил ошеломленный речью зампреда Берман, «как ты собираешься завоевывать любовь?» Ягода остановился, внимательно посмотрел на спутника, протянул руку. «Дай-ка свой портсигар». Берман, путаясь в широких полах плаща, достал из кармана брюк и протянул Ягоде серебряный прямоугольник. Тот распахнул крышку, взглянул на разложенные папиросы, кивнул головой, утвердившись в своих предположениях. «Вот-вот. В пачке папиросы не держишь, а перекладываешь серебро, попутно еще и отбраковываешь половину». Он звучно щелкнул крышкой, сунул портсигар в свой карман. «А как называется, помнишь?» «Что?» — не понял Берман. «Название у папирос какое?» «Наша марка называется. Я только ее курю». «Знаю. Что на ней нарисовано?» «На ней? Ну, на самой коробке еще три пачки, помельче только. И над каждой такая штука... Да черт его знает!» — вспылил совершенно растерявшийся заместитель главного тюремщика страны. — Что, я помню, что ли? — То-то, — торжественно объявил Ягода, возвращая портсигар. — Куришь не первый день, но ничего не помнишь, и никто не помнит. А мы такие папиросы сделаем, навсегда запомнится. Чтоб только на пачку глянул и без всякой штурманской карты по маршруту на самолете полетел. Рабочий курево 20 раз на день достает из кармана. Папиросы удовольствие приносят, которого в его жизни не так много, понимаешь? А то, что приносит рабочему классу удовольствие, он никогда плохим не назовет. И в то, что это плохо, даже верить не захочет. Это против психологии. Вот и получится самая настоящая любовь, Мотя. Не отвлекайся. Идем, слушай дальше. Они снова двинулись, но теперь Егода шел не торопясь, заложив руки в карманы плаща. «Какая там у нас цифра-то по порядку?» 6. Правильно, 6. Почему-то обрадовался зампред и хлопнул напарника по плечу. «О наших достижениях должен узнать Запад. Понадобится интеллигенция. Собираем в кучу известных писателей и провозим по каналу. Предварительно ставим цель – коллективное написание книги о невиданном в мире строительстве и социалистическом подходе к вопросу перевоспитания личности. Тут наш буревестник поможет. Ты не забыл, что Горький за границей?» «Не только не забыл, товарищ Берман. Я знаю, что он уже заскучал. Считаешь, после стольких лет неофициальной ссылки он захочет помогать? Мы с Лёшкой Пешковым знакомы еще по Рыбинску. С детства, можно сказать. Ленин ведь не зря его классово-политические сомнения под болезнь замазал. Арестовал бы он его тогда или официально бы объявил идейным врагом, Горький и в самом деле захрюкал бы. Такая уж у него натура. А ему свободу дали с полным государственным пансионом». Егода многозначительно поднял палец. «Посчитай на досуге, если охота придет, увидишь, какие цифры выскочат. Теперь обязательно вернется и помогать захочет. Дачу ему дадим прямо здесь, у нас. Приласкаем, он в лепешку расшибется и всех писак сам соберет. Помяни мое слово, они еще друг с дружкой за место на теплоходе драться будут». «Устал соображать?» Егода искоса взглянул на Бермана. «Потерпи, всего один пункт остался». Они вышли на поляну, на противоположной стороне которой лежало поваленное дерево. Егода кивнул в его сторону. «Пойдем, присядем для выводов». Зампред подошел к дереву, прочно уселся на ствол, не обращая внимания на моросящий дождь и скользкую, крошащуюся кору, тут же прилипшую к его кожаному пальто. Берман аж сморщился. Так жалко стало хорошую вещь, хоть и чужую. «Садись, рожу не криви», — хмыкнул Егода. Подумав, Берман вынул из корзинки узел с провизией, снял с него обертку, аккуратную домашнюю тряпицу, положил на ствол, тихонько присел. «7-й пункт у нас остается, последний. Хорошая эта цифра, 7». Егода достал папиросы, закурил. «Господь Бог за 7 дней мир сотворил, а мы с тобой, благодаря этой цифре, славное дело в историю страны впишем». «Мы с тобой?» — насторожился Берман, поняв, что сейчас-то и скажет зампред самое главное, ради чего вытащил его из дома по грибы. «Да, мы с тобой», — резко отчеканил Егода. «Потому что именно ты скажешь Сталину, что заключенных можно использовать на строительстве. Пришла, мол, тебе такая мысль в голову, поделился со мной, а я предложил стратегию и разработал технологию». Берман тоже закурил, прикидывая все «за» и «против» неожиданного предложения. Чуть приподнял дрожащую руку со спичкой, хотел дождаться, пока та догорит, но одна из капель погасила огонек раньше. Надо же! Один шанс 1000 из 10. «С каких пор такой щедрый стал?» — наконец спросил он. «Я не щедрый, Мотя. Я осторожный. Дело это большое, заслуга будет такая же. А большую заслугу нельзя одной голове отдавать, может не выдержать. Понятно излагаю?» «А если не получится?» — не скрывая страха, спросил Берман. «Выхода нет». «То есть как это?» «А вот так. За все эти годы ты, как и очень многие вокруг, не заметили самого главного. Что же это за главное, если его столько людей не заметили? Подумать боялись. Иегуда повернулся к Берману. Ленин не зря говорил, что революцию в белых перчатках не делают. Только он не до конца этим открытием поделился. А в белых перчатках вообще не живут. Потому и пропали многие наши товарищи. Думали, их пожизненно назначили. Не взяли в расчет, что такую сладкую жизнь отрабатывать постоянно надо. Он снова отвернулся и продолжил тихо, глядя перед собой, как будто просто размышлял вслух, и никакой Берман не сидел рядом в напряженном ожидании. Дачи вот эти, воздух сосновый, пайки, квартиры, санатории в Крыму, где цари отдыхали. Все отрабатывать. Подтверждать, что именно ты здесь необходим. С тобой такая же беда приключилась. Многое не берешь в расчет. Протащил я тебя замом к Эйхмансу, а ты свою прошлую жизнь забыл. Как в 18-м из партии за пьянку выгнали, как в Узбекистане, где ты полпредом трудился. Дамлой прозвали за то, что при местной тюрьме на государственные деньги целый гарем содержал. Кого покупал, кого так сильничал. Ты забыл? Но кто-нибудь обязательно вспомнит. При случае. И что тогда? Думаешь, ты высоко сидишь? В дубовом кресле, в чистом кабинете? Да ни хрена подобного. Не приподнимаясь и не поворачиваясь, Иегуда легонько ткнул Бермана в грудь внешней стороной руки. От неожиданности Берман мгновенно соскользнул с бревна и также стремительно повалился назад, чавкнув спиной о размякшую землю. Иегуда тут же вскочил, нагнулся над растерявшимся Берманом, схватил его за дождевик. «На жердочке мы сидим, Мотя, на жердочке!» — зло прошепел он. «Чуть толкни нас, ну вот, как я тебя, и слетим. Только не на землю и не временно, а намного дальше и навсегда». «Сумасшедший!» — выдавил Берман. «Нет», — усмехнувшись, покачал головой Иегуда. «Это ты сумасшедший, если до сих пор ничего не понял. Скажи судьбе спасибо, что у тебя ангел-спаситель появился. В моем лице. Поэтому не слишком долго думай», — и протянул руку. «Долго лежать в привычку войдет. Поднимайся». Снова уселись. Берман подавленно молчал. Мало того, что не выспался, обещанных грибов жене не принесет. Это теперь совершенно ясно. Дождевик в грязи выпачкал. Ко всему слова Иегуды заставили Бермана вспотеть от страха. Заместитель председателя ОГПУ вслух произнес то, о чем Берман старался не думать. Своего будущего подельника Иегуда не торопил. Одного беглого взгляда на Бермана было достаточно, чтобы понять, заработала голова у соседа по даче. «Я ведь только зам. Какой с меня прок?» «Иногда замом быть выгоднее, чем начальником, Мотя. Главное, сделай все, как я скажу. Только ты и я, никаких свидетелей. В делах государственного масштаба свидетель, как третий в любви, лишний он». «Темп и дешевизна, говоришь?» — недовольно произнес Берман. «Лозунг хороший, спору нет». «Необходимого для такой стройки темпа еще можно достигнуть». Но как ты собираешься достигать дешевизны? Забыл, что в январе Политбюро приняло секретное постановление о мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации. А что с июня 29-го была узаконена обязательность продажи государству по твердым ценам излишков хлеба зажиточными хозяйствами, помнишь? Да при работе по 15 часов в сутки без хлеба тебе такого понастроят. Кто тебе даст столько хлеба? Как ты прокормишь огромное количество зэков? Молодец. Иегуда звучно хлопнул собеседника рукой по коленке. Ты молодец, но я тоже не гривенник, Мотя. Для такой стройки нужен свой хлеб, совершенно новый. Он уже создан, гляди. С этими словами Иегуда вытащил из-за пазухи тетрадь с расчетами Чужакова-младшего. Помахал ею перед носом онемевшего Бермана. Если на один пуд муки положить 5 фунтов камыша и папоротника, Получается изделие с очень высоким содержанием крахмала. Вот тебе и калории, необходимые для физической работы. А мы заменим 30% муки обыкновенным песком или же мукой из семян куколя. Растение такое есть, не совсем безвредное, правда. А 10% пережженным гипсом. В конечном продукте у нас хлебная составляющая выйдет всего в 10%. 10, Мотя! Скажи, что это не дешевизна.